Часть третья. Рок-н-ролльщик. За последние 7 лет я твердо усвоил одну вещь. В любой игре всегда есть соперник. И всегда есть жертва. Вся хитрость вовремя осознать, что ты стал вторым, и сделаться первым. Мистер Грин. Кинофильм «Револьвер». Глава первая. 21 июля 1705 года. Где-то между Москвой и Тулой. Сладко потянувшись, разминая слегка затекшее от долгого сидения тело, Пётр соскочил на импровизированный перрон. В спешке сделанный из досок. «Вам помочь?» С некоторой наигранностью поинтересовался он у следующей за ним герцогини. «Буду премного благодарна». Лукаво улыбнулась она и протянула ручку. Первый в истории этого мира железнодорожный состав прошел свои законные 50 километров и встал на заправку водой. Свои первые 50 километров. А потому гости оказались полностью поглощены эмоциями и разговорами о них. Так что желающих выйти из вагонов было немного, и они смогли пройтись и поговорить в определенном уединении. Впервые после возвращения посольства в Вену поговорить. «Как тебе Вена?» «Не впечатлила». «Пожала плечами герцогиня». «Твое влияние превращает меня в чудовище, по меркам этого мира. Я теперь, как и ты, словно с другой планеты». «Тебе это не нравится?» «Отчего же? Так жить намного интереснее». «Все еще надеешься попасть в ад?» «Конечно. Как и на то, что мне выделят отдельный котел». Продолжала невозмутимо шутить Анна. «Я попробую договориться», произнес Петр с совершенно серьезным лицом. «Тогда бери сразу двухместный. Чего уж нам рядиться?» «А если серьезно?» «Раньше я мечтала попасть в Вену. Но когда я там оказалась, то меня едва не вывернуло. И это все ты. Будущее, будущее, проклятие. Оно и вправду куда интереснее. Я только там поняла то, насколько они от нас отстали. Как будто окунулась в древность». «Ну-ну, не будь такой критичной. В России тоже хватает бед и атавизмов. Погляди на крестьян. Они так и вообще в палеолите живут. Организационно, духовно. Разве что крестятся, да орудия чуток лучше используют. Это мы живем в своем мирке». «Именно. Он у нас есть и сильно влияет на окружающих. Мы ушли далеко, слишком далеко вперед, а там такого мирка нет. У меня было впечатление, словно я конкистадор, прибывший к племени». «Ацтеков?» «Их самых. Конечно, я утрирую, но нахождение в Вене оказалось совершенно невыносимым. Грязь, вонь, антисанитария, повсюду блохи и какофония ароматов. Представь себе, какое стоит амбре от немытых многие месяцы потных тел, залитых едкими резкими духами. И к этому букету добавь потом тонкий аромат их собственных испражнений. Безумие». «Ой, да брось. Таких аристократов сейчас очень много по миру. К нам что, разве другие послы приезжают?» «Вот-вот. Но я-то думала, что это своего рода брезгливое отношение к России. Дескать, высылают худших. А тут...» «Ладно, плюнь на этих варваров. Мнят себя пупом земли. Их проблемы». «Они едва не стали моими, эти проблемы». «В каком смысле?» «Немного напрягся, Пётр». «Я же въехала в Вену в своем костюме для верховой езды, обтягивающие белые бриджи, карминовый короткий пиджак, сапожки. Увидеть женщину в такой одежде там никто не ожидал. И если у многих мужчин загорелись глаза от моей упругой попы, то священники едва ли не бросились меня бить, да и дамы зафыркали, заревновали. Быть бы мне изгоем, если бы Элеонора не оказалась нашим человеком. Просто невероятно, как быстро она восприняла ценности Москвы». «Она тоже надела бриджи?» «У нее похожая фигурка, поэтому решила обойтись легким платьем до колен и туфлями на шпильке. Но сработало это не хуже. Сам же знаешь, какой ужас сейчас носят аристократки. Не одежда, а тюк с тряпками. И блохами». «Представляю их лица». Усмехнулся Пётр. «О да, русская делегация произвела впечатление». «Только дамами?» «Отнюдь. Гвоздем номера, конечно, стали гусары. Идея привлечь их в качестве эскорта оказалась просто потрясающей. Ведь крылатые гусары Речи Посполитой и России – две большие разницы. Даже несмотря на то, что по моей просьбе ты распорядился прикрепить им к спинам крылья для пущей красоты». «На то и расчет». Усмехнулся Пётр. «Тут и единообразие снаряжения сработало. И кирасирский метод комплектования. Ведь у тех же поляков, собственно, гусар в Харвугве, была едва ли треть. Остальное все, что боже негоже. То есть оруженосцы, которые атакуют во второй линии. У меня же все как на подбор». «Вот именно», кивнула Анна. Качественное и однообразное снаряжение. И дисциплина. Не поверишь, они никогда не видели столь дисциплинированных гусар. По мнению Евгения Савойского, один такой полк стоит 2-3 старых. Так что можно смело говорить. Подвела итог герцогиня. Вена была впечатлена почетным эскортом. Он смог сильно сгладить наш тряпичный скандал. Если бы только Вена. Хмыкнул Пётр. Пожалуй, прибытие русского полка гусар в столицу Габсбургов стало куда более значимым событием, чем даже мое сватовство. И если в Стамбуле просто напряглись, ибо ожидали чего-то подобного, не доверяя прогнозам своих французских друзей, то в Версале, говорят, приключилась натуральная истерика. «Да и бог с ним!» Махнула рукой Анна, даже не желая слышать о Людовике после Вены. «Как прошли предварительные переговоры?» «Брачный контракт Леопольд подписал и... умер». Император Священной Римской империи Леопольд умер 5 мая 1705 года, уступив престол своему сыну, Иосифу. «А вот его сын, Иосиф, оказался не так прост. Впрочем, ты об этом предупреждал. Он не хочет реализовать план таможенного союза из-за необходимой ему поддержки со стороны кюрфюрстов и прочей аристократии. Они ведь живут с этих сборов». «Он что-нибудь предложил взамен?» «Конечно, так как очень нуждается в нашей помощи. Да и эффект от появления русских гусар в Вене оценил. Так вот, пошлины – дело святое. Покусись он на них, и разом получит мощную оппозицию, с которой ни о какой войне против Франции не может быть и речи. Поэтому он предложил отложить реализацию этого пункта брачного договора на неопределенное время. Не отказаться, а всего лишь отложить». «Поверь, мне эту душу не греет». «Он это понимает. Поэтому сверх тех 20 тонн...» 20 тонн селитры позволят сделать примерно 25 тонн пороха. Для сравнения, столько пороха уйдет на примерно 70 тысяч выстрелов. Легких полковых пушек. Очень неплохое подспорье. «Аммиачный и кальциевый селитры, что приехали в качестве приданного. Он предложил заключить долгосрочные контракты на поставку подобного сырья. Я их подписала». «Только селитру?» «Нет, он предложил вытащить из дальних углов крепостей и арсеналов Священной Римской империи весь подпорченный порох путем скупки за 10-ю долю от его цены. Это всяко лучше, чем выкидывать. Поэтому он уверен, что на пункт сбора, который объявлен в Вене, его повезут очень охотно и массово». «Но все это только предположение». Покачал головой Пётр. «Леопольд обещал нам 50 тонн селитры. А сколько реально отгрузили? 20. Дай им время. Они обещали прислать недобор. Им ведь подобное бестолковое сырье было совсем не нужно. На складах такой радости почитай, что и не было. Да будут, поставят». «Если честно, веры австрийцам никакой». «А кому она есть?» Хохотнула Анна. «Все блюдут свои интересы. Да и в конце концов, ты ведь не из-за селитра согласился взять в жены Машу. Водить за нос османов мы могли еще очень долго. А там бы и сами запасы восполнили». «Верно». Кивнул Пётр. «Но одно второму не третье. Если уж есть возможность содрать с них немного пользы, так чего же попускать?» «Элеонора отлично понимает, что от покладистости Вены зависят наши добрые отношения. Она приложит все усилия, чтобы в поставках подпорченного пороха и селитры негодных сортов не было сбоев». «Будем надеяться». «Кстати, вокруг Владимира мамочки так и вились». Лукаво улыбнувшись, заметила Анна. «Ну их к черту. Сама же говоришь, что Вена – одна сплошная гниль». «В смысле?» Не поняла герцогиня странной реакции царя. «Ты эту девицу видела?» «Твою невесту?» «Именно». «А что с ней не так? Нормальная молодая женщина». «Ты случайно не обратила внимания на то, что в отличие от своей мамы, она совсем не наш человек? Вспомни, как она себя чувствовала в спортивно-оздоровительном центре. Да, ходит, но через силу. И так во всем. Она покорна. Но внутри чурается всего этого. Приступая через себя и с удовольствием откажется, представься такой случай». «Татьяна тоже поначалу не принимала?» «Но приняла. К тому же ее изначально впечатлили технические диковинки. Возможности человеческого труда и разума. А это и всё нипочём. Прекрасное воспитание не позволяет открыто демонстрировать свое раздражение. Но это видно. Она консерватор и ретроград, который кроме тихого семейного счастья ничего не нужно. Ну, может, еще посидеть с куртуазным Романом в беседке. Мрр, мерзость». «Допустим». Покладисто согласилась Анна. «Но что это меняет?» то, что она долго не проживет. Если не сможет встроиться в мое окружение, то придется от нее избавляться. И? И мне будет нужен наследник. Пока таким человеком я вижу только Владимира. Он достаточно умен, хорошо образован, энергичен, но не безумно. Да и осторожность ему не чужда. Вполне подходящий медвежонок. Да и брат ему под стать подрастает. Видит Бог. Не прошла даром моя постоянная возня с ними. Ты серьезно? Несколько опешила Анна от такой постановки вопроса. А тебя? Он прямо посмотрел ей в глаза. Я вижу в будущем моей законной супругой. Не дури. Покачала герцогиня головой. Мы любим друг друга, но политика не прощает чувств, идущих поперек разума. Мне уже 33 года. И если честно, возводить на престол гнилую кровь Габсбургов я не желаю. Это глупо. Взять и своими руками отравить свой род, оставив потомкам недееспособных монархов на престоле. Слушай, дай ей шанс. Тем более, что с твоим здоровьем 33 года не так много. Возможно. Усмехнулся Пётр. Но через несколько лет я хочу предложить Земскому собору провозгласить Россию империей. А императору нужна не просто супруга, а императрица. По крайней мере, первому. И эту... Пётр скривился. В роли императрицы я не вижу совершенно. Клуша. Но она умна. Это не тот ум, Анют. Высокая литература, тонкая духовность и прочая ересь. И все же, я прошу тебя, дай ей шанс. Я приложу все усилия, чтобы помочь ей встроиться в наш тесный коллектив. И нашу модную монашку подключим. Та всегда за любой кипиш, кроме голодовки. А уж наставить на путь истинной закомплексованную и зажатую девицу, ее прямая обязанность как духовного лица. Зачем это тебе? Нахмурившись, поинтересовался государь. А ты думаешь, я горю желанием стать императрицей? Грустно усмехнулась Анна. Мне и сейчас герцогине очень непросто приходится. Дочь плотника. Ай-яй-яй. Как я посмела. Правда, до игнорирования и открытого неуважения старые роды, конечно, не опускаются. Но поверь, ненавидят меня люто. Дай им шанс. И меня повесят на первой же осинке. Да и к Владимиру из-за меня отношения тоже натянутые. Ты хочешь, чтобы его отравили? И это у нас в России, где ты смог серьезно встряхнуть вековую пыль аристократической спеси. Про Европу и говорить не стоит. Даже Иосиф весьма прагматичный мужчина, и тот с трудом со мной общался. Они не могут мне простить происхождение. Но ты нужна мне, понимаешь? Кто еще прикроет мне спину, кроме тебя? Или ты хочешь оставить меня один на один с этим клубком гадюк и тарантулов? Я не отказываюсь. Если ты скажешь, что надо, то так тому и быть. Но дай Маше шанс. Она лучше меня подходит на роль первой императрицы. И вызовет меньше возмущений. Понимаю, что рудники Новой Земли смогут переварить любое количество высокородных идиотов, но зачем до этого доводить? Хорошо. После минутной паузы произнес Пётр. Я дам ей шанс, но только ради тебя. Спасибо. Максимально ласково произнесла герцогиня. Улыбнулась и нежно поцеловала государя. Впрочем, на это никто не обращал внимания. Все были заняты паровозом и делились впечатлениями,